и хоть как-то восстановить свои отношения с прежней жизнью. Если это значит исчезнуть и умолкнуть для прежней жизни, без малейшей надежды разрушить чары безмолвия каким-либо знаком, то Иосиф был мертв, и масло, которым он умастился, смыв с себя пыль колодца, было ничем иным, как елеем, который кладут в могилу покойнику, чтобы тот умощался им в иной жизни. Мы настаиваем на такой точке зрения, ибо нам представляется важным уже здесь раз навсегда отвести упрек, столь часто предъявляемый Иосифу при разборе его истории. Мы имеем в виду вопрос, но вопрос, разумеется, равнозначный упреку, а именно, почему, выйдя из ямы, Иосиф не приложил всех сил к тому, чтобы установить связь с Иаковом и известить несчастного отца, что он жив? Ведь, конечно, такой случай ему уже довольно скоро представился, а со временем возможностей сообщить отцу правду становилось у сына все больше и больше. И то, что Иосиф так и не воспользовался ими, многим кажется непонятным и даже предосудительным. Этот упрек путает внешнюю исполнимость с возможностью внутренней и не принимает во внимание трех черных дней, предшествовавших воскресению Иосифа. Они вынудили его с великой болью увидеть смертельную неправильность прежней его жизни, отказаться от возвращения в эту жизнь. Они вразумили его оправдать смертельное доверие братьев, и его решение, его намерение не обмануть этого доверия оказалось только тверже от того, что оно возникло не по собственной его воле, а было таким же невольным, таким же логически неизбежным, как молчание умершего. Умерший не сообщает о себе своим любимым ни из равнодушия к ним, а потому что он вынужден молчать, и вовсе не по своему жестокосердию не сообщал о себе отцу Иосиф. Это давалось ему даже весьма тяжело, и чем дальше, тем, право же, тяжелее. И тяжесть эта была не меньше, чем тяжесть земли, покрывающей мертвеца. Сострадание к старику, любившему его, он это знал больше, чем себя самого, к старику, которого он любил естественнейшей благодарной любовью, и вместе с которым он довел себя до могилы, сострадание к Иакову сильно искушало Иосифа и всячески подбивало его на опрометчивые шаги. Но сострадание к боли, причиняемой другому нашей собственной судьбой, это сострадание особого рода. Оно куда тверже и холоднее, чем сострадание к горю, не имеющему к нам отношения. Иосиф прошел через ужасные муки. Он получил жестокое вразумение, и это облегчало ему жалость к Иакову. Сознание их ответственности друг за друга делало горе отца в глазах Иосифа даже в какой-то степени закономерным. Находясь в смертной неволе, Иосиф не мог уличить во лжи кровавый знак, полученный Иаковом. Но то, что Иаков должен был непременно и беспрекословно принять кровь ягненка за кровь Иосифа, это, в свою очередь, влияло на Иосифа, сводя для него на нет практическое различие между словами «это моя кровь» и «это означает мою кровь». Иаков считал его мертвым, и поскольку мнение Иакова ничто не опровергало, то спрашивается, был Иосиф мертв или не был? Был. И то, что он не подавал вестей отцу, служило самым убедительным доказательством этого. Его захватило в плен царство мертвых, вернее, оно готовилось захватить его в плен, ибо о том, что он пока еще только на пути туда, и что накупивших его медианитов ему следует смотреть как на своих проводников в этот край, он вскоре узнал.